Последняя ночь еще нашего детства. Узнать бы, что дальше, а дальше рассвет. Ведь звезды растают с луной по соседству. Меняется время, мы станем взрослее, а может и нет. Уже наступает московское утро, с ним новую жизнь нам приносит заря. А в жизни все кем-то устроено мудро. Она так прекрасна, мне все не напрасно, и все в ней не зря. Нас где-то ждут уже крутые повороты, и остается школа позади. Пока в будущем не знаешь ничего ты, твой самый главный выбор впереди. Все, что нас завтра ждет, твой самый.